Глава 35. Лис. Ещё не открыв глаза, провожу рукой, не обнаруживая тёплое тело под боком. Уже встала? Мысленно ликую, предполагая, что вишенка наконец проголодалась и сейчас ждёт меня в столовой, чтобы впервые за 5 дней насладиться кофе и ароматными тостами. Тороплюсь к завтраку, но за столом наблюдаю лишь маму, бывшую жену и дочь, бурно обсуждающих какую-то тему. «Где Лана?» Осматриваюсь по сторонам в поисках любимой женщины. «Ой, пап, иди посмотри!» Алла подскакивает, утягивая к столу. «Смотри, какая замечательная квартира! Большая, просторная, светлая, близко от университета. Почти в центре города. Нам нужна такая». «4-комнатная?» Изучаю фото. «Зачем такая большая, Аля? Тебе вполне хватит и 2-комнатной, пока ты одна». «Пап, это для нас 3-х?» Дочь, непонимающе, пялится на меня. 3-х? «Кого?» «Ты, мама и я», — торжественно объявляет. «В смысле?» А вот теперь я в прострации складываю непонятный для меня пазл. «Мы ведь будем жить вместе, как раньше, мама сказала». «Впервые о таком слышу». Смотрю на Ольгу, тушуется, прячет взгляд. «Лис, ты ведь сказал, что между нами мир?» «Мир, Оля, означает, что мы с тобой в состоянии общаться по-человечески». Спокойно, без надрыва и взаимных претензий за прошлые обиды. 2 взрослых человека, которые ставят интересы дочери выше собственного недопонимания. «Мне показалось, что ты готов всё вернуть». «Тебе показалось. Я привёз Лану в дом Мариты для того, чтобы все понимали. Я настроен более чем серьёзно на создание семьи и брак с любимой женщиной. О чём, насколько помню, оповестил всех сразу». Именно поэтому твои планы на совместное проживание меня удивляют. Что было непонятно, когда я представил Руслану как свою будущую жену. Внимательно осматриваю присутствующих, считывая неясные для меня проблески разочарования и досады. Мама отворачивается, смахивая с юбки несуществующие пылинки. «Ты правда собирался на ней жениться?» Взвизгивает Алла и бросается в объятия к Ольге. «Я думала, мы отправимся в отпуск вместе». А потом всё станет как раньше. Ты, я и мама. Я так долго планировала эту поездку в надежде воссоединения нашей семьи. Всё должно было получиться, но ты привёз эту...» Топает ножкой, подобно маленькой обиженной девочке. «Аля, не строй себя маленькую. Тебе почти 18. И ты прекрасно понимаешь, по какой причине мы с твоей матерью развелись. Да, мы навсегда останемся твоими родителями. Но у каждого из нас собственная жизнь». Я всё это разжёвывал тебе год назад, когда мы разводились. Мне показалось, ты вполне адекватно восприняла эту информацию и даже благосклонно отнеслась к новому мужчине своей матери. Это было до тех пор, пока она не захотела всё вернуть. Теперь ведь вы можете быть вместе? Не можем. Начинаю рычать, отчего-то ощущая себя полным придурком, который не понимает, чего от него добиваются. Вопрос закрыт и больше не обсуждается. «Сынок, может, ты всё же подумаешь о воссоединении семьи? Развлёкся с молоденькой девочкой и хватит. Оля всё понимает», — указывает на бывшую жену, которая согласно кивает. «Она уже забыла, что Лана существовала в вашей жизни. Начните с чистого листа, попробуйте снова стать парой». Ошарашенно смотрю на мать, переваривая озвученное предложение. «Молоденькая девочка? Развлёкся?» Это она сейчас мою вишенку приравняла к развлечениям? Где Лана? Марита выставила её ночью из дома. Ольга довольно усмехается. А у меня сердце ухает резко вниз. Внутри прокатывается ледяная волна, сдавливая грудь и перехватывая дыхание. «Что?» — выдавливаю хрипло. «Выгнала, выставила, избавилась», — кривится Ольга, довольно улыбаясь. Посчитала, что ей не место в нашей семье. «Тебе, кстати, тоже». Жёсткий голос чеканит каждое слово, заставляя Ольгу вжать голову в плечи и нервно сглотнуть. «Советую отправиться следом прямо сейчас, дабы не захламлять мой дом паршивой аурой. Я тебя не приглашала. Именно поэтому мне непонятно, почему ты ведёшь себя в моём доме как хозяйка». «Ты, кстати, тоже задержалась», — бабушка кивает на маму. «Я не настолько подавлена горем, чтобы нуждаться в твоей поддержке. «Чего ты ждешь? — подначивает бывшую жену. «Но Марита!» «А ты еще слишком мала, чтобы иметь право голоса». Осадив Аллу, переводит свой взгляд на меня, кивая на дверь. Покорно иду в указанном направлении. Безумно зол на бабушку. Желаю получить все ответы немедленно. Поэтому, как только за нами закрывается дверь, уже не сдерживаюсь. «Ты выгнала Лану?» «Нет, подарила ей желаемое освобождение». Ее слова бьют под дых, запуская огромное колесо мыслей, в которых я прокручиваю все сказанное Вишенке. «Освобождение? От меня?» «С какой целью ты приволок в мой дом бывшую жену?» «Алла настояла на совместном отдыхе. Я лишь хотел сделать дочери приятное — увидеть мать, провести время с Алей и взять Лану, чтобы быть с ней рядом. Мне казалось, что всем будет хорошо». «Когда тебе кажется, что всем хорошо, присмотрись. Кому-то обязательно должно быть плохо. В данном случае плохо было Руслане». «Плохо? Теряюсь. Со мной?» «Нет, Элисео, вообще. Ты действительно ничего не видел?» Отрицательно качаю головой. «Я заподозрила неладное, когда месяц назад Ольга начала активно общаться с Леной, часто и подолгу. Все встало на свои места, когда ты появился на пороге дома в обществе Ольги. Кривица. И новой женщины». Одобрительно кивает. «Возможно, ты поступил так из лучших побуждений, но во вред самому себе». Лена, Ольга и Аля тут же ринулись в атаку, убеждая Лану, что ей не место в твоей жизни. «Я слышала каждый разговор», — поджимает губы. «Ну, почти. Как хорошо, что даже у стен есть уши». Она сопротивлялась, пыталась бороться. «Но очень сложно выстоять против троих, когда ты один». «Эта поездка была задумана для возвращения тебя под крыло Ольги, а ты наивно решил, что угождаешь дочери. За 4 дня каждая из женщин подковырнула в Руслане веру в тебя, в ваши отношения и чувства». «Она ничего не сказала». Воспроизвожу в памяти каждое слово Ланы, каждый взгляд, жест. «Она говорила, не имея возможности сказать прямо, опасаясь, что ты не поверишь в обвинение. Все же говорила. Просто ты не понял». «Все нормально», — говорила. «Так часто, что я должен был понять. Это на нее так не похоже. Несвойственная молчаливость и замкнутость. Отказ от еды, общения и совместных поездок. Решил, что она избегала меня. Но нет, избегала тех, кто был неприятен. Немая попытка сохранить мир в моей семье, при этом оставшись ее частью». «Ты все видела», — укор в сторону Ба, «и ничего не сказала». «Присматривалась, сделала выводы». «И какие же?» «Во-первых, твоя мать загостилась. У нее достаточно денег от продажи имущества Марка, чтобы купить отдельное жилье. Мне вполне хватает Ларисы, Жени и мальчишек, с обществом которых я свыклась. Во-вторых, я больше не желаю видеть твою бывшую жену. Никогда. В-третьих, если Алла все же поступит в местный университет, жить она будет со мной. И пока девочка окончательно не превратилась в интриганку и сплетницу, я займусь ее воспитанием». «А я?» «Элисео». Ба подходит, с трудом дотягивается до моей макушки, поглаживая по волосам. «Ты сделал все, чтобы осчастливить каждого в твоем окружении. Теперь сделай счастливым себя». «Думаешь, шанс есть?» «Девочка почти потухла под натиском трех женщин, решивших все за вас. Я отправила Руслану домой, чтобы хрупкий мир не рухнул окончательно». «Ты просто могла сказать мне». «Нет. Здесь бы ты разрывался между желаниями матери, прихотями дочери и любимой женщины. Зато теперь понятно, кто есть кто. Маски сброшены, а люди обнажили свои рожи. Неприятные, хочу заметить». Вдох, выдох. Несколько раз, пока меня не отпускает. Даже представить не могу, что чувствовала Лана, покидая этот дом несколько часов назад. Не смог защитить. Укрыть от всего гадкого не смог. Нарушил данное ей обещание, слепо веруя в то, что близкие люди желают мне добра. Я отчасти понимаю Ольгу, желающую выгодно пристроиться после потери значительной части бизнеса. Мама, с каких пор она действует против меня? Алла, я все еще воспринимаю ее маленькой девчушкой, с визгом и хохотом катающейся на моей шее. Бывшая жена, как грамотный манипулятор, использовала нашу дочь для достижения собственной цели, прекрасно зная, что Алле я непременно прощу все. И, кстати, я заставила Руслану выбрать. Оборачиваюсь, выныривая из тяжелых мыслей. И что она выбрала? Тебя, ценой собственного счастья. Это ли не говорит о глубоких чувствах? Не отвечаю. Даже самому себе не желаю отвечать на этот вопрос. Я не слышал признания от Ланы, но и сам самого важного не сказал, все же опасаясь отсутствия взаимности. Пришло время обнажиться перед ней, отбросив в сторону сомнения и предубеждения, сорваться в пропасть и проверить, ждет ли в конце бесконечного падения моя вишенка. «Элисео», — Ба снова окликает, — «ты опоздаешь на самолет. Примерно прикидываю время. Лана еще в небе, посадка примерно через час. Куда поедет? Домой? Нет, там может быть Миша, которому Артур дал вольную на пару дней. В отель? Скорее всего. А там есть только один человек, способный оказать мне содействие. Если, конечно, я уже не занесен в список неугодных под номером 1. Заказываю билет, и у меня остается пара часов на сборы. Сейчас думаю только о ней, нежной, хрупкой и такой желанной. Кажется, с отъездом Ланы мне перекрыли кислород, а когда примеряю на себя ее разочарование, и вовсе готов взреветь. Я не потеряюсь, только если ты сам не попросишь меня уйти. Каждое слово отзывается звуками мягкого голоса, шелестом пробирающегося под кожу. Теперь она считает, что я избавился от ненужного элемента чужими руками, не желая открыто высказать свою позицию. Я слишком долго продержал в осаде неприступную крепость по имени Руслана, чтобы вот так, с легкостью, отказаться от свалившегося на меня счастья. Ба права, я здесь лишний. Идея совместного отдыха являлась изначально патовой, а Ольга, в роли дополнительного бонуса, оказалась разрушительной деталью бракованного механизма. За эту ошибку, вероятно, я заплачу баснословную цену. Но какой бы она ни была, готов к любым жертвам ради Ланы. Возвращаюсь в дом, собираю чемодан, хаотично скидывая вещи. В боковом кармане коробочка. Кулон в виде кисточки из двух вишенок, который вчера приобрел для Ланы. Не успел подарить. И чем дольше рассматриваю вещицу на ладони, тем отчетливее в голове пульсирует мысль. К ней, в Москву, сегодня. Сдохну, если ночью не прижмусь к стройному телу, так нежно окутывающему сладким ароматом вишни. «Ты что, уезжаешь?» «Какая ты догадливая!» Прыскую на Ольгу. «У меня самолет через 2 часа». «Удивительно. Притащил нас сюда, теперь и уезжаешь». Хмыкает, словно ничего не произошло, и бывшая жена, как прежде, имеет право выражать свое недовольство. А меня удивляет, насколько грубо, грязно, подло ты действовала за моей спиной. Наступаю на женщину, пока она не упирается спиной в дверь. «Куда делась твоя смекалка, женская хитрость и изворотливость? А, Оля? Настолько прижала, что не постеснялась Мариты?» Молчит, поджимая губы. Аллу в свою игру вовлекла. По сути, заставила дочь пойти против меня. Мне интересно, моя мать — инициатор данного представления? Или же режиссер-постановщик все-таки ты? Я хочу понимать. Приближаюсь к ее лицу. Кого из вас мне придется навсегда вычеркнуть из своей жизни? Ольга сглатывает, вжимает голову в плечи, не смея открыть рот. Она забыла, каким чудовищем я бываю в гневе. Этим я тоже пошел в Мариту. «Ну же!» — рявкую. «Я!» — пищит Ольга. «Твоя мать как никто понимает меня, потому что сама когда-то была в такой же ситуации. Но Марк Захарович простил Елену, а ты...» «А я предателей не прощаю!» Подхватываю чемодан и выхожу из комнаты, оставив испуганную Ольгу переваривать мои слова. «Хочешь сказать, ты дочь не простишь, да?» Бежит за мной, бросаясь в спину вопросами. вычеркнешь из своей жизни?» «Алла пошла у тебя на поводу. Думала не своей головой. Говорила твоими словами. Теперь за ее воспитание возьмется Марита. Твое мнение я в расчет не беру». Поднимаю руку, показывая, чтобы Ольга заткнулась. «Это не обсуждается. А если все же желаешь оспорить мое решение, обратись к Ба». «Ты не можешь так поступить!» — верещит на весь дом. «Если Алла останется здесь, на что я буду жить?» «У тебя еще осталось два салона в Москве. Довольно прибыльные и действующие, насколько я знаю. После развода все твое осталось при тебе, включая квартиру, машины и приличный счет в банке. Для Аллы ничего не пожалею. Ты же мне никто». Ольга опускает глаза, нервно сглатывая. «И до меня, наконец, доходит. Ты продала все, так? Не один салон, а все имущество, чтобы угодить Лёшеньке». «Да, да, да. Это ты хотел услышать». «Мне, в принципе, все равно». Пожимаю плечами и направляюсь к выходу. «Сын, а ты куда?» «Твою мать, я выйду сегодня из этого дома». «На выход», — указываю на дверь. «Обязан отчитаться?» «Ты привез Олю, Аллу, а сам улетаешь?» «А еще я привез Руслану, который ни без вашей помощи сейчас здесь нет». «Знатно постарались. Молодцы». Слегка кланяюсь. «Она моложе на 15 лет. Ты действительно считаешь, что она испытывает к тебе искренние чувства? Не предполагал, что ее интересует лишь отель, в который она намертво вцепилась?» Язык отнимается. На миг теряюсь, потому что это говорит моя мать. Мать, которая видела, как я загибался после тяжелого расставания с Ольгой. «Еще скажи, что собрался жениться на этой девчонке», — хмыкает, закатывая глаза. Меня срывает. «Мы уже женаты». Получаю тотальное удовлетворение от выражения лиц женщин, которые выковыривают вишенку из моего сердца омерзительными словами. «Кстати, ты отказалась от Десео в мою пользу. Я подарил его Лане». Нагло вру, прекрасно понимая, что до вступления в наследство и возможности манипуляции с отелем еще 4 месяца. Но моя мать — полный профан в юридических вопросах. Именно поэтому уверенно заявляю о сделанном. В качестве свадебного презента. Улыбаюсь, наблюдая довольное лицо Ба, которое стоит за спиной матери. Шах и мат. Это сражение я выиграл. Осталось одержать победу в войне, получив свой законный трофей — Лану.